Глава 18. По наковальне святой Рараку пламенем билась ярость богини Вихря. Шли легионы в пепле крови, выжженной солнечным оком, войска холодного железа. Там, в высохшей гавани мертвого города, где армии собирались на битву, Худ шел по обреченной земле, по которой ступал уже столько раз. Рыбак. Разделенное сердце. Она ползком пробиралась вдоль аккуратно уложенных обтесанных камней к самому краю котлована, зная, в какой ярости будет мать, когда увидит испорченную одежду, и, наконец, добралась до места, откуда могла видеть сестру. Тавор забрала игрушечных солдатиков брата, вырезанных из рога и кости, и устроила среди обломков разрушенной стены поместья, которую чинили работники, миниатюрное сражение. Только много позже Фелисин узнала, что ее 9-летняя сестра воссоздавала конкретную битву, извлеченную из исторических трудов. Столкновение вековой давности между унтанской армией и восставшим домом Каас-Дааворов. Битва, которая закончилась уничтожением сил изменнической благородной семьи и покорением Дааворов. И что, взяв на себя роль герцога Кянуссена Даавора, сестра перебирает все возможные тактические решения, ведущие к победе его армии. Застрявший волею стечения неудачных обстоятельств в долине с крутыми склонами, безнадежно уступающий противнику числом. Военные историки единодушно соглашались, что такая победа невозможна. Фелисин так и не узнала, преуспела ли ее сестра там, где Кянуссен Деавор, общепризнанный военный гений, потерпел неудачу. Ее слежка стала привычкой, увлечение холодной, равнодушной Тавор одержимостью. Фелисин казалось, что ее сестра никогда не была ребенком, никогда не умела просто играть. Она шагнула в тень брата и стремилась лишь остаться там, а когда Ганаса отправили учиться, Тавор чуть заметно преобразилась. Казалось, будто выйдя из тени Ганаса, она сама превратилась в его тень, отрезанную и неприкаянную. Но в те давние годы такие мысли не посещали Фелисин. Ее одержимость Тавор существовала, но источник этой одержимости оставался неопределенным, как это свойственно детям. Клеймо смысла всегда приходит потом, подобно взмахам кисти, сметающей пыль с резного камня. У самого края разрушенного города, на южной стороне, земля резко спускалась туда, где некогда были ступени и листы глины, расходящиеся веером по старому ложу гавани. Столетия палящего солнца отвердили эти изгибы, превратив их в широкие твердые скаты. Шаик стояла у внешней части самого большого из этих древних вееров, тысячелетия назад рожденных умирающим морем, и пыталась увидеть в лежавшей перед ней плоской чаше поле битвы. Напротив, в 4000 шагов от нее, вздымались зазубренные остатки кораллового острова, а над ними ревел вихрь. Колдовская буря срезала с островов внушительную мантию песка, некогда их укрывавшую. Оставшийся хребет мало способствовал тому, чтобы собрать и выстроить легионы. Встать толком негде, строй не удержать. Острова широкой дугой прикрывали подступы с юга. На востоке был крутой откос, разлом, где земля резко спускалась на 80 с лишним сажений к соляной равнине, бывшему ложу глубочайшего из внутренних морей. Разлом расширялся к юго-западу, на другой стороне островов рифов, образуя бесконечный на вид бассейн южной части Рараку. К западу лежали дюны, глубокий и мягкий песок, вылепленный ветром и изобилующий зыбунами. Она соберет свои силы на этом краю и выстроит, чтобы удерживать 7 основных подъемов. Конные лучники Матока на флангах, тяжелая пехота Корбала Дома, элитное ядро живодеров, на внешней стороне каждого подъема. Конные копейщики и кавалерия останутся сзади в качестве заслонов до минуты, когда малозанцы откатятся по крутым склонам и прозвучит приказ наступать. Так, во всяком случае, объяснял Корбала Дом. Она немного сомневалась в правильной последовательности. Но, похоже, несмотря на численное преимущество, напанец искал хорошую оборонительную позицию. Он стремился испытать свою тяжелую пехоту и ударные отряды, выставив их против аналогичных малозанских подразделений. Поскольку Тавор движется им навстречу, целесообразно выбрать поле боя как можно ближе к этим скатам, и преимущество будет полностью на стороне воинства Апокалипсиса. Тавор вновь оказалась герцогом Кенуссеном де Авором в Эбиларском ущелье. Несмотря на жару, Шаик вдруг стала зябко, и она запахнула овечий плащ. Она посмотрела туда, где ждали моток и десяток телохранителей, осмотрительно державшихся поодаль, но на таком расстоянии, чтобы за пару ударов сердца оказаться рядом. Шаик не представляла, почему неразговорчивый военачальник так боится, что ее могут убить, однако не возражала. После того, как ушел Таблакай, а Леоман отправился куда-то на юг, моток взял на себя роль ее защитника. Что ж, неплохо, хотя Шаик не думала, что Тавор попытается подослать к ней убийц. Невозможно нарушить вихрь богини и остаться незамеченным. Даже пятерня когтей не способна скрытно пройти сквозь многослойные барьеры, и неважно, каким путем они воспользуются. «Потому что сам барьер определяет путь. Путь, который незримой кожей лежит на священной пустыне. И этот отхваченный обрывок уже не кусок целого, он сам стал целым, и сила его растет. Пока в один прекрасный день, совсем скоро, он не потребует собственного места в колоде драконов, как дом цепей, новый дом, дом вихря». Вскормленный пролитой кровью армии, что будет уничтожено. «А когда она преклонит предо мной колени, что тогда? Дорогая сестрица, сломленная и склоненная, покрытая пылью и куда более темными потеками, а ее легионы лежат разбитыми, стали пищей для накидочников и стервятников. Следует ли мне тогда снять шлем, показать ей в ту самую минуту свое лицо? Мы забрали себе эту войну, отняли у повстанцев, у императрицы и Малозанской империи, даже у самой богини Вихря. Тавор, мы заменили собой, ты и я, Дриджну и книгу Апокалипсиса, заменили нашим собственным, личным апокалипсисом, кровь семьи и ничего больше. И тогда мир, Тавор, едва я сниму шлем и увижу, что ты узнала меня, мир, твой мир, качнется у тебя под ногами. И в этот миг, дорогая сестрица, ты поймешь, поймешь, что случилось, что я сделала и почему я это сделала». А дальше? Она не знала. Обычная казнь слишком просто, это жульничество. В конце концов, наказание для живых. Приговор должен быть иным. Выжить, шатаясь под грузом цепей знания. Приговор не просто жить, а жить с этим. Таков единственный ответ на все. Она услышала за спиной хруст щебня под сапогами и обернулась. Без дружелюбной улыбки. Сейчас она ни к чему. «Лорик, я счастлива, что ты соблаговолил услышать мою просьбу. Кажется, что ты вырос из этой былой привычки». «Ох, как он прячется от меня. Нынче его преследуют тайны. Смотрите, как он избегает моего взгляда. Я вижу, как в нем происходит борьба. Он хотел бы мне рассказать, но ничего не скажет. Мне подвластна вся сила богини, и все же я не могу поймать этого неуловимого мага. Не могу выдавить из него правду. И это само по себе предупреждение. Он не тот, кем кажется. Необычный смертный». «Я был нездоров, избранная. Даже короткая прогулка от лагеря вымотала меня». «Я оскорблю о твоей жертве, Лорик, и потому без задержек перейду к делу. Геборик заперся у себя. Он не появляется, не принимает гостей, и это длится уже недели». Его передернуло, и вполне искренне. «Заперся ото всех, госпожа». Она вскинула голову. «Однако ты был последним, кто говорил с ним. Вы долго пробыли в его шатре». «Я? И это был последний раз?» Не та реакция, которой она ожидала. «Хорошо, значит, его тайна не связана с призрачными руками». «Да. Был ли он расстроен вашей беседой?» «Госпожа, Геборик давным-давно расстроен». «Чем?» Их взгляды на мгновение встретились, глаза чародея были шире обычного, потом он вновь отвел взгляд. «Он скорбит о твоей жертве, избранная». Она моргнула. Лорик, а я и не подозревала, что мой сарказм так ранит тебя». «В отличие от тебя», — серьезно ответил он, — «я не шучу. Он скорбит. О моей жертве. Что ж, это довольно странно, поскольку он не слишком высоко меня ставил до моего перерождения. И какую конкретную утрату он отметил?» «Я не знаю. Боюсь, тебе придется спросить у него самого». «Значит, ваша дружба не дошла до взаимных исповедей». На это он не ответил. «Ну, он и не мог. Это было бы подтверждением, что ему есть в чем признаться». Она отвела от него взгляд и вновь принялась рассматривать будущее поле боя. «Я могу представить себе построенные армии, да. Но что дальше? Как они станут двигаться? Что возможно, а что нет? Богиня, у тебя нет ответов на такие вопросы. Они ниже тебя. Твоя сила в твоей воле и только в ней. Но, дорогая богиня, иногда этого недостаточно». Корбаладом доволен этой будущей ареной. «Я не удивлен, госпожа». Она снова посмотрела на него. «Почему?» Лорик пожал плечами. Она смотрела, как он подыскивает альтернативу тому, что едва не сказал. «Корбаладом хотел бы добиться, чтобы Тавор делала в точности то, что ему нужно. Расположила свои силы здесь или там, но нигде более. Подошла именно отсюда. Сразилась с ним там, где он хочет сражения. В его глазах малозанская армия марширует к месту своей гибели, как будто одним только своим желанием он в силах сделать Тавор безрассудной или глупой». Лорик кивнул на огромный котлован. «Он хочет сразиться с ней здесь, ждет ее здесь. Но зачем ей это?» Озноб усилился, и Шаик вздрогнула под плащом. «Да, зачем ей это? Уверенность Корбала, а вдруг это лишь бахвальство? Неужели он объявляет нечто простым только потому, что ему так нужно? Но если так, возражал ли ему кто-то из остальных? Ками Стрелой и его комнатные собачки, Фаэль и Хенарас, Фибрил и Бидитал, Леоман, который сидел с раздражающей полуулыбкой все время, пока Корбала расписывал предстоящую битву. Как будто он что-то знал, будто он один отличался от остальных. Но его полуулыбка, в конце концов, Дурханг тянет этого глупца на дно. Мне нечего от него ждать, а уж тем более военного гения. Зато Корбаладому есть что доказывать». «Опасно», — пробормотал Леорик, — «доверять командующему, который воюет ради того, чтобы устроить резню». «А ради чего еще?» Он чуть приподнял брови. «Разумеется, ради победы. Леорик, разве перебить врагов не путь к победе?» «В этом избранное и заключается изъян мышления Корбаладома. Как несколько месяцев назад отметил Леоман, этот изъян касается последовательности. Победа предшествует резне, госпожа, не наоборот». Шаик уставилась на него. «Тогда почему ни ты, ни Леоман не возражали, когда мы обсуждали тактику Корбала?» «Обсуждали?» — улыбнулся Леорик. «Избранное. Никакого обсуждения не было. Корбаладом не тот человек, который приветствует обсуждение». «Как и Тавор», — резко бросила она. «Это не относится к делу», — ответил Леорик. «В каком смысле?» «Малозанская военная доктрина, то, что хорошо понимал Калтейн, но равно и то, что явно упускал из виду первый кулак Пормкваль, тактика нуждается в согласовании. Оригинальная доктрина Дассема Ультера, когда он стал, наконец, первым мечом Малозанской империи. Стратегия – прерогатива военачальника, но тактика – первое поле битвы, и битва эта происходит в штабном шатре». Собственные слова Дассема. «Конечно, такая система основывалась на способных офицерах. Некомпетентные офицеры, такие как те, что впоследствии просочились в состав». «Ты об аристократах?» «Если говорить прямо, да. Покупка чинов. Дассем никогда бы не допустил такого. И, насколько я могу судить, императрица тоже не допускает. Уже нет, во всяком случае. После отбраковки». «Да, Лорик, я знаю. Выходит, по-твоему, личность Тавор не имеет значения?» «Не совсем, госпожа. Связь есть, поскольку тактика – дитя стратегии, и истинная суть личности Тавор придаст форму этой стратегии. Опытные солдаты говорят о холодном железе и горячем железе. Калтейн был холодным железом. Дуджек Однорукий тоже, хотя и не всегда. Он был редкой личностью, способной при необходимости меняться. Но Тавор — это неизвестно. «Объясни, что за холодное железо, Лорик?» «Госпожа, эта тема не моя область знаний. Ты определенно дурачишь меня. Объясняй сейчас же!» «Ну, хорошо. Насколько я это понимаю, хватит вилять!» Он откашлялся, затем обернулся и крикнул. «Маток, будь добр, подойди к нам, пожалуйста!» Бесцеремонность приглашения заставила Шаик нахмуриться, но в следующее мгновение она смягчилась. «В конце концов, это важно. Я чувствую. В этом суть всего, что будет дальше». «Подойди к нам, маток», — сказала она. Вождь спешился и приблизился к ним. «Военачальник», — обратился к нему Лорик, — «меня попросили объяснить, что такое холодное железо, и мне требуется помощь». Пустынный воин оскалился. «Холодное железо. Калтейн. Дасем Ультер, если легенды не врут. Дуджек Однорукий. Адмирал Нок. Каз де Авор из Багровой гвардии. И Нижгарн, который некогда возглавлял Гралов. Холодное железо избранное, твердое, острое. Его держат перед тобой, чтоб ты потянулся». Он скрестил руки на груди. «Да, тянешься», — кивнул Леорик. «Верно, тянешься и попадаешься». «Холодное железо», — проворчал маток. «Душа вождя либо ярится огнем жизни, либо пронизана холодом смерти. Избранное. Корбаладом — горячее железо, как и я сам, как и ты. Мы подобны сиянию солнца, жару пустыни или дыханию самой богини вихря». «Воинство апокалипсиса — горячее железо». «Да, избранное. И потому мы должны молиться, чтобы кузня сердца Тавор пылала местью». «Чтобы она тоже была горячим железом. Почему?» «Тогда мы не проиграем». Колени Шаик внезапно ослабли, и она чуть не пошатнулась. Встревоженный Лорик придвинулся ближе, чтобы поддержать ее. «Госпожа, я... все хорошо. Сейчас, сейчас». Она вновь уставилась на Матока, заметила его короткий оценивающий взгляд, который тут же скрыла привычная бесстрастность. «Военачальник, а что, если Тавор холодное железо?» «Жесточайшая схватка, избранная. Кто сломается первым?» «Военная история, госпожа», — заметил Лорик, «свидетельствует, что холодное железо намного чаще побеждает горячее, чем наоборот. 3 или 4 к 1». «А Калтейн? Разве он не проиграл Корбаладому?» Шаик заметила, как взгляды Матока и Лорика на мгновение встретились. «В чем дело?» — спросила она. «Избранное», — пророкотал Маток. «Корбаладом и Калтейн сражались в 9 крупных схватках, в 9 битвах собачьей цепи. Из них Корбала вышел победителем в 1, и только в 1, у падения, под стенами Арена. И для этого ему потребовались Ками Стрелой и сила Маэля, идущие через жреца Джестала Малли Карелла». У Шаик закружилась голова. Приступ паники был так силен, что она знала, Лорик почувствовал ее дрожь. «Шаик», — прошептал он у самого ее уха, — «ты ведь знаешь Тавор. Ты знаешь ее, и она холодное железо, верно?» Шаик молча кивнула. Она не понимала, откуда это знает, ведь ни Маток, ни Лорик не смогли дать внятного определения, наводя на мысль, что идея выведена из каких-то базовых, инстинктивных представлений. Но она знала. Лорик поднял голову. «Маток!» «Высший маг?» «Кто из нас холодное железо? Есть хоть кто-нибудь?» «Есть 2, высший маг. Одно из них способней, то Блакай. А другой?» «Леоман Кистень». Кораб Бхилан Тенуалас лежал под тонким покрывалом песка. Пот, просачивающийся сквозь его тела, бустекал вниз, в выдавленную телом форму, и остывал. И теперь человек непрерывно дрожал. Шестой сын свергнутого вождя пардийцев, большую часть своей взрослой жизни он скитался по пустошам. Странник, торговец, а то и кое-что похуже. Когда его нашел Леоман, три гральских воина тащили Карабба за своими лошадьми почти целое утро. Цена была до смешного малой, поскольку вся его кожа была содрана горячими песками до сырого мяса, окровавленной плоти. Но Леоман отвез его к лекарке, старухе из какого-то племени, о котором он не слышал ни до, ни после. А старуха уложила Карабба в пруд под водопадом, где он лежал в лихорадочном бреду, не замечая хода времени, пока она занималась целительными обрядами и вызывала древних духов воды. И он исцелился. Карабб так и не выяснил причину милосердия Леомана, а сейчас, хорошо узнав его, как и любой, поклявшийся в верности этому человеку, предпочитал не спрашивать. Это было одно из проявлений противоречивой натуры Леомана, его непостижимых качеств, которые порой вырываются наружу лишь раз за всю жизнь. Но одно Карабб знал точно. Сам он готов отдать жизнь за Леомана Кистеня. Они лежали бок о бок, молча и неподвижно, пока тянулся день. И вот сейчас, во второй его половине, увидели, как вдали показались первые всадники, осторожно выдвигавшиеся на сковородку засохшей соли и потрескавшейся глины. Карабб, наконец, пошевелился. «Виканцы!» — прошипел он. «И сатийцы!» — буркнул Леоман. «Те в серой броне выглядят другими». Воин рядом хмыкнул, потом выругался. «Хундрилы с юга реки Ватар. Я надеялся, однако эта волшебная броня выглядит тяжелой. Только семеро знают, какие древние гробницы они ограбили. Хундрилы поздно стали ездить верхом, и неудивительно, в таких-то доспехах». Карабб покосился на огромную тучу пыли за всадниками. «Авангард сразу за разъездами идет». «Да, нам нужно что-то с этим сделать». Воины без лишних слов сползли с гребня за пределы видимости всадников, задержавшись только для того, чтобы заровнять отпечатки своих тел, а потом направились к вымоине, где оставили коней. «Сегодня ночью», — произнес Леоман, подбирая поводья своего скакуна и взлетая в седло. Карабб тоже запрыгнул в седло и кивнул. Шаик, конечно, узнает, что ее приказ нарушен, ведь богиня вихря приглядывает за всеми своими детьми. Но это их земля, верно? И нельзя позволить чужеземным захватчикам невозбранно идти по ней. Нет, пески напьются их кровью во исполнение темного обетования жнеца в клобуке. Лорик стоял у тропы, ведущей к поляне Таблакая. Небрежный взгляд по сторонам, потом незаметный жест, осторожно выпускающий на волю магию. Мгновение она была здесь, потом исчезла. Удовлетворившись, он зашагал по тропе. Сама она, возможно, рассеяна, но ее богиня нет. Все чаще Лорик чувствовал на себе вопрошающее внимание, колдовские щупальца, которые тянулись, пытаясь найти его или выследить. И с тех пор, как они начали появляться из разных источников, ускользать становилось все сложнее. Фибрил нервничал все сильнее, как и Ками стрелой. А уж паранойя Бидитала не нуждалась в подпитке. И ее не следует питать. Всех этих признаков растущего возбуждения и так достаточно, чтобы убедить Лорика. Какие бы планы ни существовали, развязка уже близка. Ни одна, так другая. Он не ожидал, что Шаик настолько не готова. Правда, она тонко, еле заметно намекнула на свою сверхъестественную осведомленность о событиях в лагере, а заодно на способность проникать сквозь заклятие Леорика, маскирующие его передвижение. Тем не менее, существовало знание, которое, владея она им или хотя бы заподозри, давно вызвало бы смертоносный отклик. Некоторые места должны остаться для нее закрытыми. Сегодня я ждал от нее намного более опасных вопросов. Где Фелисин? Впрочем, возможно, она не спрашивала, потому что и так знала. Тревожная мысль, говорящая не только о широте ее осведомленности, но в большей степени о самой Шаик. Если так она знает, что Бидител сделал с Фелисин, и ее это не беспокоит. Сумерки всегда с готовностью обнимали лес каменных деревьев. Следы, которые Лаорик оставлял на пыльной тропе, свидетельствовали к его облегчению, что за последние дни здесь не ходил никто, кроме него. Нет, богиня не нуждается в тропах. Но в поляне Таблакая была какая-то странность, намек на чародейское вложение, будто это прогалина пережила некое освещение. И если это действительно так, она может остаться слепым пятном для взгляда богини Вихря. Однако ничто из этого не объясняло, почему Шаик не спрашивала о Фелисин. «Ах, Лорик, ты слеп! Шаик одержима Тавор, и с каждым уходящим днем, сближающим две армии, ее одержимость возрастает, равно как и ее сомнения и, возможно, страх. В конце концов, она малозанка, и тут я прав. А в этой тайне кроется другая, закрытая глубже всех. Она знакома с Тавор. И это знание руководит каждым ее действием после возрождения. Она отозвала воинство апокалипсиса от самых стен священного города. Отступление в сердце Рараку. Боги, не было ли все это паническим бегством? Невыносимо даже думать об этом. Перед ним открылась поляна, кольцо деревьев, чьи холодные нечеловеческие глаза смотрели вниз, на маленькую потрепанную палатку и свернувшуюся в нескольких шагах от нее, перед выложенным камнями очагом, молодую женщину. Когда маг подошел, она даже не подняла взгляда. «Интересно, Лорик, как отличить культ убийц Бидитала от культа убийц Корбала дома? Лагерь сейчас переполнен. Я рада, что прячусь здесь, и в свою очередь замечаю, что жалею тебя. Сегодня хоть ты поговорил с ней?» Чародей со вздохом уселся напротив нее, снял наплечный мешок и достал оттуда еду. «Поговорил. И?» «Ее одолевает беспокойство о надвигающемся сражении. Моя мать не спрашивала обо мне», — с легкой улыбкой оборвала его Фелисин. Лорик отвел взгляд. «Нет», — шепотом признал он. «Значит, она знает и рассуждает так же, как я. Бидитал близок к разоблачению заговорщиков. В конце концов, им нужно, чтобы он либо присоединился к нам, либо согласился остаться в стороне. Вот правда, которая не меняется». «И ночь? Ночь предательства близка. Поэтому матери нужно, чтобы он сыграл свою роль». «Фелисин, я в этом не уверен», — начал Лорик, но умолк. Вот только она поняла, и ее ужасная улыбка стала шире. «А, значит, богиня Вихря похитила любовь из ее сердца. Что ж, она долго была в осаде. В любом случае, она не истинная мать мне. Это присвоенный титул, который забавлял ее». «Неправда, Фелисин. Шаик видела твое бедственное положение. Я была первой, кто увидел ее, когда она вернулась после возрождения. Случайно. В тот день я должна была собирать Хенбару. Шаик никогда не замечала меня. Да из чего? В конце концов, я была одной из тысячи детей-сирот. Но потом она возродилась. Вернулась к жизни. А еще, возможно...» Фелисин рассмеялась. «Ох, Лорик, ты никогда не сдаешься, да? Я знала, как и ты должен сейчас знать. Шаик возрожденная не та женщина, которой была Шаик старше». «Девочка, это не слишком важно. Богиня Вихря выбрала ее, потому что Шаик старшая умерла или была убита. Ты не видел правду, которую видела я, в лицах Леомана и Таблакая. Я видела их неуверенность. Они не знали, удастся ли хитрость. И она удалась, более или менее. Настолько же для меня, насколько и для любого из них. Богиня Вихря выбрала ее из необходимости, Лорик». «Я уже сказал, Фелисин, это не важно. Для тебя возможно. Нет, ты не понимаешь. Я видела Шаик старшую вблизи однажды. Ее взгляд скользнул по мне, и взгляд этот не видел никого. И в это мгновение я, пусть и ребенок, поняла правду о ней. О ней и ее богине». Лорик вслед за едой достал кувшин, откупорил его и поднял, чтобы смочить внезапно пересохшее горло. «И в чем же была эта правда?» — прошептал он, боясь встретиться взглядом с Фелисин. Глотнул неразбавленного вина. В том, что все мы, все и каждый, просто рабы. Инструменты, которыми она пользуется для достижения своих целей. А кроме этого, наши жизни для богини ничто. Но в Шаик Возрожденной я увидела, думаю, нечто другое. Краем глаза он заметил, как Фелисин пожала плечами. «Однако», — продолжила девушка, — «богиня слишком сильна, ее воля абсолютна, яд, имя которому безразличие, и я хорошо знаю его вкус, Лорик. Спроси любого сироту, сколько бы ему сейчас ни было лет, и он ответит то же самое. Мы все сосали тот же горький сосок». Лорик знал, что плачет, что по щекам текут слезы, и он был не в силах сдержать их. «И сейчас, Лорик», — произнесла она спустя мгновение, — «мы все раскрыты, рассекречены. Все мы здесь, все мы сироты. Подумай об этом. Бидитал, который лишился своего храма и всего своего культа. Гиборик, Корбала-дом, который некогда стоял вровень с величайшими солдатами, со Скворцом и Колтейном. Фибрил, ты знал, что он убил собственных родителей? Таблакай, который потерял свой народ. И все остальные, Лорик, мы были когда-то детьми Малазанской империи. И что мы сделали? Мы отвергли императрицу ради безумной богини, которая мечтает лишь о разрушении, которая жаждет наполнить кровью море». «А я?» — тихо спросил он. «Тоже сирота?» Ей не требовалось отвечать. Они оба слышали правду в этих выстраданных словах. «Осрик. Остается только Леоман Кистень». Фелисин забрала из его рук вино. «Ах, Леоман, наш алмаз с изъяном. Интересно, сможет ли он спасти нас? Будет ли у него шанс? Из всех нас только он остался нескованным. Несомненно, богиня претендует на него, но впустую. И ты это знаешь, верно?» Лорик кивнул и вытер глаза. «Я надеюсь, что смог подвести к этой мысли Шаик. Значит, теперь она знает, что Леоман — наша последняя надежда?» Он прерывисто вздохнул. «Думаю, да». Оба умолкли. Пришла ночь, и от костра остались лишь угли, и на поляну лился только звездный свет. Казалось, глаза камня медленно оживают, и весь полукруг пристально смотрит на двоих людей. С алчным вниманием, голодным блеском. Лорик вскинул голову. Он посмотрел на призрачные лица, затем на две фигуры таблакаев и, дрожа, заново устроился на земле. Фелисин тихо рассмеялась. «Да, жутковато, верно?» Лорик хмыкнул. «Есть тайна в творениях таблакая. Эти лица, они тланы массы, однако...» «Он думал, что они его боги, да». Так сказал мне однажды Леоман из облака дыма Дурханга. Потом приказал ничего не говорить Таблакаю. Она снова рассмеялась, теперь громче. «Как будто я бы сказала. Редкая глупость — встать между Таблакаем и его богами». «В этом простом воине нет ничего простого», — пробормотал Леорик. «Как и ты не просто высший маг», — сказала она. «Знаешь, скоро тебе придется действовать, придется выбирать. Промедли, и выбор будет сделан за тебя, к твоему сожалению. Я могу сказать тоже и о тебе. Раз так, похоже, нам еще многое предстоит обсудить этой ночью. Но давай сначала поедим, пока мы не опьянели от вина». Шаик вздрогнула, отпрянула на шаг, выдохнула сквозь зубы, встревоженно и болезненно. Вокруг жилища Гиборика кружила туча защитных заклятий, взволнованно мерцавших от столкновения с ней. Она чуть умерила свою ярость и произнесла. «Ты знаешь, кто пришел к тебе, Гиборик. Дай мне войти. Пренебреги мной, и я высвобожу гнев богини. Здесь и сейчас». Краткое молчание, затем «Входи». Она шагнула вперед. На мгновение почувствовала сопротивление, споткнулась и резко остановилась у полуразрушенного фундамента стены. Внезапное отсутствие, ужасное, разрывающее, будто ярчайший свет там, где мгновением раньше был непроницаемый мрак, обездоленное, но свободное. Боги, свободное! Свет! «Призрачные руки!» — выдохнула она. «Что ты сделал?» «Богиня в тебе, Шаик!» — — донеслись слова Геборика. «Нежеланно в моем храме». «Храме?» Внутри нее рос ревущий хаос. Обширные части ее души, занятые прежде богиней вихря, внезапно опустели и заполнялись чем-то темным, поспешным. «Тем, чем я была». Воспоминания осаждали ее с демоническим бешенством, и горькая ярость росла, как лесной пожар. «Беннет, мерзавец, ты обхватил руками ребенка, но вылепил женщину, игрушку, рабыню твою и твоего искореженного жестокого мира. Я привыкла следить за ножом в твоих руках, за мерцающей игрой клинка, которая была твоей праздной привычкой. Этому ты и научил меня, верно? Резать ради удовольствия и крови. И да, как я резала. Боден, Кальп, Геборик». Присутствие за спиной, ощущение твердых рук, нефритово-зеленых в черную полоску, фигура, приземистая и широкоплечая, которая, кажется, затенена листвой, нет, татуировками. «Геборик». «Входи, девочка. Я сделал тебя обездоленной. Непредвиденное последствие того, что я заставил богиню уйти из твоей души. Входи». И он провел ее в шатер. Сырой и холодный воздух. Одинокая масляная лампа сражается с темнотой. Пламя, которое внезапно сместилось, когда он поднял лампу и поднес к жаровне, чтобы горящее масло запалило навозные лепешки. И, занимаясь этим, он говорил. «Не нужно много света. Течение времени, пока не занялся этим самодельным храмом. Да и что я знаю о Триче?» Она сидела на подушках, держа озябшие руки у растущего пламени жаровни и завернувшись в меха. Когда прозвучало имя Трич, она подняла взгляд и увидела, как Геборик присаживается перед ней на корточки. Как он сидел в тот день, в давний день, в круге правосудия, когда к нему пришли посланцы Худа, предвещая низвержение Феннера. Мухи не касались его татуировок, я это помню. Во всех остальных местах они роились, как безумные, а сейчас эти татуировки преобразились. Трич? Геборик прищурился. Теперь у него кошачьи глаза. Он видит. Взошел к божественности, Шаик. Не называй меня так. Я Фелисин Паран из дома Паранов. Она вдруг обхватила себя руками. «Шаик ждет меня! Снаружи, за пределами твоего шатра, за твоими заклятиями!» «И ты вернешься в ее объятия, девочка!» Глядя в пламя жаровни, она прошептала. «Выбора нет, Геборик!» «Да, полагаю, что так!» Ее молнией поразило потрясение. «Фелисин!» «Что?» «Фелисин младшая! Я не видела ее. Сколько? Дни? Недели? Что? Где она?» Геборик двигался, как кот, когда выпрямился, гибко, текуче. «Девочка, богиня должна знать». «Если и знает, она мне не сказала». «Но с чего бы?» Она внезапно разглядела знание в глазах его и почувствовала укол страха. «Геборик, что ты?» Но он уже вел ее к пологу палатки, подталкивал шаг за шагом и все это время говорил. «Мы поговорили, ты и я. Теперь все хорошо. Тебе не о чем беспокоиться. Адъюнкт и ее легионы приближаются, и надо многое еще сделать. Кроме того, нужно присматривать за тайными планами Фибрила. И тут тебе необходимо положиться на Бидитала». «Геборик!» Она сопротивлялась, но он был тверд. Они добрались до полога, и он вытолкнул ее наружу. «Что ты?» Сильный толчок, и она, споткнувшись, вышла. Сквозь вспышку заклятий. Шаик медленно выпрямилась. Должно быть, она оступилась. «Ах, да, разговор с призрачными руками. Все хорошо. От этого я избавилась, и теперь можно подумать о более важных делах. Например, о гнезде предателей. Сегодня вечером нужно снова перемолвиться с Бидиталом. Да». Она отвернулась от палатки бывшего жреца и направилась ко дворцу. Над головой в небе пустыни мерцали звезды, как часто бывало, когда богиня подходила близко. Шаик задумалась, что же привело богиню в этот раз. Возможно, она лишь приглядывала за своей избранной. Шаик, как и ее богиня, не обратила внимания на едва заметный силуэт, который выскользнул из палатки Геборика и растекшимся пятном исчез в ближайших тенях. Не заметила и запах, за которым сейчас следовал этот полосатый силуэт. На запад, к окраине города, потом по тропе, бегущей между каменных деревьев, к далекой поляне.